Любовь. Вот все, что тебе нужно. Полковник Чарльз Огден стоял в палатке командного пункта, рассматривая разложенные на столике карты и снимки со спутников. Рядом, в позе хищной птицы, готовой к прыжку, сидел капрал Коуп. Он с нетерпением ждал новых распоряжений своего начальника. Огден уже в который раз спрашивал себя, сможет ли он воспользоваться своим законным правом на 4 часа отдыха или нет. Скорее всего, нет. А если нет, то капралу Коупу тоже поспать не придется. Бедняга. Но Коуп все-таки молодой парень, и он вполне может обойтись без сна. Сон для слабаков. Огден посмотрел на часы. 21:30. Капрал. Да, сэр. Есть новости от доктора Харпера о состоянии рядового Клаймера? Пока ничего нет, сэр, отчеканил Коуп. А когда Харпер заходил сюда в последний раз? Приблизительно 12 часов назад, полковник. А сколько вообще нужно времени, чтобы очухаться после ранения в плечо? Не знаю, сэр, растерянно проговорил Коуп. Если хотите, я посмотрю в интернете, на медицинских форумах. Не нужно. Я ведь задал риторический вопрос, капрал. Понял, сэр. Может быть, этому парню и в самом деле нужно выспаться? Есть новые данные спутниковой разведки? Никаких, сэр, — ответил Коуп. Я постоянно их отслеживаю, как вы приказали. Каждые 15 минут мы связываемся с Центром управления полетами, и они передают самую свежую информацию. Огден отхлебнул едва теплый кофе и задумался. Он расширил область поиска, задействовал все доступные ресурсы, а никаких следов новых врат не найдено. Во всех предыдущих случаях конструкции обнаруживались в радиусе около 100 миль. Это в целом огромная территория, но ведь у них в распоряжении было множество единиц воздушной и спутниковой разведки. С их помощью можно было засечь любой посторонний объект. Но на самом деле наибольшее беспокойство Огдена вызывала семейка Джоэлов. Он не сомневался, что именно Джоэлы причастны к гибели его солдат. Правда, до настоящего времени всеобщая тревога пока не дала никаких результатов. Куда же они все-таки подевались? Матерчатая створка палатки откинулась. Вошел солдат. Он был в ботинках, но голый по пояс. Его левое плечо было перевязано. В правой руке он сжимал табельный автомат М4. «Легок на помине!» — воскликнул Коуп. «Дастин, как ты себя чувствуешь?» «Превосходно!» — ответил Дастин Клаймер. «Мне нужно к полковнику!» Огден поставил на стол кружку с кофе. «Ты ранен, сынок, и к тому же без обмундирования. Я же сказал Харперу, что сам приду тебя навестить!» — Все в порядке, полковник, — сказал Дастин. — Я приехал за вами. Вы нам очень нужны. — Кому это нам? Ну-ка, живо в постель, рядовой Клаймер, — приказал Огден. — Я приду и поговорю с вами в лазарете. Мне нужно, чтобы за вами присматривал врач, доктор Харпер. Понятно? Клаймер вытянулся по стойке смирно и отдал честь. — Есть, сэр? Доктор Харпер уже здесь, сэр. Парень вел себя странно. Может быть, перебрал обезболивающих? Клаймер подошел к капралу Коупу. В этот момент в палатку вошли двое. Доктор Харпер и нянька Брэд. Нос у доктора Харпера был перебит. Из окровавленной раны торчала белая кость. Но он почему-то улыбался. Нянька Брэд тоже улыбался. Его рот был странным образом приоткрыт. На губе собиралась слюна и капала вниз. — Сэр! — воскликнул Клаймер. — Мы сейчас комплектуем личный состав и хотим, чтобы вы тоже к нам присоединились немедленно. И тут до Огдена дошло. Как он мог так опростоволоситься? Ведь ясно, что Разновский просто дал Клаймеру возможность выжить. Выстрел в плечо был всего лишь камуфляжем, чтобы никто ничего не заподозрил. это означало лишь одно — болезнь была инфекционной. Чарльз Огден схватился за пистолет. В ту же секунду на него бросились нянька Брэд и доктор Харпер. Дастин Клаймер резко ударил прикладом М4 по шее неповоротливого Коупа. Капрал свалился со стула и захрипел. Огден выстрелил дважды. Первая пуля прошла мимо. Вторая поразила доктора Харпера прямо в лоб, в то время как Брэд провел подсечку. Нянька Брэд был большим, сильным и молодым солдатом, и его прием застал полковника врасплох. Когда они оба рухнули на пол, Огден краем глаза увидел, как к ним уже спешит Клаймер. Огден попытался направить на него пистолет, но Брэд крепко ухватил его за запястье. Большим пальцем свободной руки полковник с силой ткнул в правый глаз Брэда. Глазное яблоко треснуло, и жидкость брызнула прямо ему на руку. Но нянька Брэд не ослабил хватку. Он даже не перестал улыбаться. Еще одна рука вырвала у него оружие. Что-то врезалось ему в живот, и в ту же секунду стало трудно дышать. Огден попробовал ударить, но он не мог противостоять навалившимся на него двум молодым и сильным солдатам. В тусклом свете он увидел перед собой лицо Клаймера. — Сэр! — кричал Клаймер. — Я хочу исправить ваше мышление, сэр! Огден почувствовал, как его голову схватили и держат так, чтобы он не мог никуда ее повернуть. Дастин навалился ему на грудь. Правой рукой он надавил на лоб полковника, прижимая его голову к земле. Другой рукой солдат схватил его за подбородок и с силой раскрыл рот. Потом Клаймер, тяжело дыша, наклонился вперед, подобравшись к самым губам Огдена. «Что ты делаешь, ублюдок?» Огден хотел это сказать, но он не мог толком ни дышать, ни пошевелить губами, из его глотки вырывались лишь судорожные хрипы. Полковник Чарльз Огден увидел язык Клаймера. Он был раздут и покрыт синими язвочками. Синими треугольными язвочками. Он почувствовал прикосновение губ Дастина. Ощутил, как язык мерзавца проник к нему в рот. Потрясенный Огден еще раз попробовал вырваться. Он попытался укусить, но не смог. Сильная рука солдата крепко держала его челюсть. Полковник почувствовал горячий и влажный язык Клаймера, который, извиваясь, начал шарить у него во рту. Ему показалось, что в его слизистые разом впились тысячи острых игл. Потом во рту возникло сильное жжение. Солдат присел, посмотрел на него, обтер ладонью губы Огдена и улыбнулся. — Ну вот, теперь уже скоро, сэр, — сказал Дастин. — Очень скоро. Добро пожаловать в Детройт. — Господин Дженкинс, мы еще не приехали? — Думаю, что уже скоро, Челси, — сказал Марк. Девочка устала от дороги. Она точно соблюдала маршрут по карте. Долгий путь из Гейларда, потом бесконечные блуждания в поисках подходящего места. Виннибага двигался по совершенно пустой и безлюдной Сент-Тобин-стрит. Яркий свет фар выхватывал силуэты брошенных домов и выбоины в асфальте. Легкий ветерок разносил хлопья снега, невидимые до тех пор, пока они не попадали под свет фар. Несмотря на толстый слой снега, повсюду был виден мусор. Газеты, пластиковые мешки, доски, груды битого кирпича и штукатурки. — Вы хотели попасть в какое-нибудь скрытое и уединенное место, — сказал господин Дженкинс. — Думаю, этот город нам вполне подойдет. Мы в Детройте. «Тут никого нет», — сказала мама. «Похоже на заброшенный район. А я-то думала, что мы встретим хотя бы бездомных или скватеров». «Зимой здесь очень трудно», — объяснил господин Дженкинс. «Похоже, в зданиях нет электричества, а значит, очень холодно, если не разводить огонь». «А как насчет грабителей и бандитов?» — спросила мама. «Можем ли мы чувствовать себя в безопасности?» Марк пожал плечами. «Вполне. Поглядите вокруг. Что здесь делать бандитам? Разве что отмораживать себе задницы? Если мы спрячемся и будем сидеть тихо, то с нами ничего не случится. Это такой же город-призрак, как и другие. Ты никому не пристаешь, значит, и тебя никто не тронет». Винни-Бага свернул направо, на эту Уотер-стрит. С левой стороны открылась небольшая пустынная пристань у реки. Дальше, справа, они увидели одинокое трехэтажное кирпичное здание в окружении куч щебня, сломанных заборов и присыпанной снегом увядшей травы. Наверху, у самой крыши, они заметили полувыцвевшую вывеску с надписью «Globe Trading Company». Девочке это здание очень понравилось. — Что скажете по поводу этого места, господин Дженкинс? — спросила она. — Похоже, здесь никого нет, — ответил он. — Все окна и двери в доме заколочены. Конечно, внутри может оказаться парочка ублюдков, но мы с ними быстро разберемся. — А там? — Челси пыталась вспомнить слова, которые слышала от Чонси. — Там много бетона, арматуры, металла. Все эти вещи помешают засечь нас из космоса. — О, конечно, — сказал господин Дженкинс. — Здесь такого добра навалом. — Хорошо, — одобрительно закивала Челси. — Думаю, куколкам здесь понравится. Пойдемте внутрь и посмотрим. — Идем, — ответил господин Дженкинс. — Давайте объедем вокруг здания и поищем вход. Мы должны загнать наш Винни-Бага и спрятать его где-нибудь внутри. Иначе утром его обнаружит полиция. Винни-Бага свернул направо, на Орлин-стрит, и в свет фар тут же попал человек, стоявший посередине улицы. На нем были только футболка и джинсы, и он весь дрожал от холода. Даже в тусклом свете фар они увидели, как изранены и распухли пальцы у него на руках. Чуть поодаль стоял приземистый, черный как уголь мотоцикл, покрытый смерзшейся грязью и льдом. — Господи помилуй! — воскликнул господин Дженкинс. — А на улице-то подмораживает? Неужели этот парень приехал сюда на Харлее? Судя по номерному знаку, он из Огайо? Взгляните на его пальцы. Вот дьявольщина! — Выбирайте выражение! — предупредила девочка. — Прости, Челси! — поспешил извиниться Марк. Она напрягла разум и вошла в мысленный контакт. Человека звали Дэнни Корвис. Он жил в городе Паркерсбурге. Это было далеко отсюда. И он уже замерз и продрог настолько, что мог даже умереть. — Господин Дженкинс, — приказала Челси, — пойдите к нему и проводите к нам. Ему нужно поскорее согреться. Ей не хотелось, чтобы господин Корвис простудился, ведь тогда замерзнут и те 10 замечательных куколок, которые в нем растут. Теперь, когда у нее набралось достаточно помощников, она уже знала, сколько потребуется времени, чтобы построить небесные врата. Строительство начнется в тот момент, когда куколки начнут выскакивать из тел. А до этого момента осталось всего несколько часов. Все начнется с рассветом.